Глава 45. Он не сразу ощутил, как завибрировал в кармане золотой мобильник. Не в силах подняться, Свирельников перевернулся на спину. Достал телефон и обнаружил, что исчезнувший пунктирный столбик вдруг вырос в полную высоту. «Алло, Дмитрич, ты?» «Я», — отозвался директор сантехуюта, глядя в бессмысленно чистое небо. «Ты что делаешь?» «Трудно объяснить». «Сидишь или стоишь?» «Лежу». «Очень хорошо, а то бы и упал». «Что с Аленой?» Неживым голосом спросил Свирельников. «Алену твою пороть надо было в детстве, да и сейчас не помешало бы. Из-за нее весь тарарам». «Как из-за нее?» «Докладываю. Этот Никон, оказывается, ее парень. А раньше он с твоей Светкой общался. Они вроде бы и расстались. Подвел он девушку. Как именно, не признался». «Дальше». «Дальше больше. Про то, что у нее добрый дяденька образовался. Твоя Никону ничего не сказала. Да и расстались-то они не до конца. Извини за каламбур». «Что значит не до конца?» «А то и значит. Алена знала об этом и психовала. Она, кажется, в него серьезно втюрилась. И чего они только в этих дебилах татуированных находят? Но Светлана твоя тоже, оказывается, экземпляр». «Почему?» «Поругалась твоей дочерью, но и вывалила по злобянке, что у вас с ней все по-взрослому. Любовь, морковь и беби-киндер намечается. Ты ей, мол, квартиру снял, да еще платишь, чтобы она за Аленой в институте шпионила. Есть такое дело?» «Ну, не совсем такое». «Ай-яй-яй! Михаил Дмитриевич, можно сказать, светило отечественной сантехники. А такими глупостями занимаешься. Алена взбесилась и отправила Никона, чтобы за тобой последил, проверил показания. То ты рад стараться. Он ведь до сих пор по Светлане сохнет. Стоящая, наверное, девочка, а?» «Дальше». «А что дальше?» «Дальше-то как раз ничего особенного. На Плющиху Никон приперся, чтобы Алене обо всем доложить. Как ты в ресторане пьянствовал, как в гостинице ночевал, как в Матвеевское заезжал. Она ему на Плющихе свидание назначила. Так что на Антонина и Верещалкина мы зря грешили. Они тебя безо всякого криминала хотят располовинить. Поэтому он с тобой и помирился. Честные, благородные люди». «Что с ними?» «Откуда я знаю?» «Ты их... нет, да?» «Ну ты спросил, что я, маньяк, что ли? Я как Никона расколол, сразу все остановил. Дал ему, правда, по шее, чтобы уважаемых людей не беспокоил. Но, по-моему, он не понял. Наглая теперь молодежь, мы с тобой не такие были». «Спасибо», — с трудом вымолвил Свирельников. «Спасибо? Нет, приезжай, считаться будем». «Приеду». «А чего у тебя голос такой дохлый? Жизнь прекрасна. Хребов много набрал?» «Много». «Поделишься?» «Поделюсь». «Ну, береги себя, жду. Мне деньги нужны. Я внятен?» «Внятен». Свирельников выключил телефон, еле владея ватным телом, сел, прислонившись спиной к березовому стволу. Директор сантехуюта ощутил ту внезапную добрую слабость, какая не сходит, если на голодный желудок выпить стакан водки. Высоко в небе метались, совершая удивительные зигзаги, птицы, похожие отсюда с земли на крошечных мошек. Он долго с завистью следил за их горним полетом, пока не сообразил, что на самом деле это и есть какие-то мухи, крутящиеся всего в метре от его лица. а сообразив, из последних сил улыбнулся такому вот философическому обману зрения. Потом Михаил Дмитриевич с трудом повернул голову и, благодарно посмотрев на своего спасителя, нежно погладил его холодную и влажную, словно кожа морского животного, шляпку. «Спасибо». От этого легкого прикосновения грибной царь дрогнул, накренился и распался, превратившись в отвратительную кучу слизи, кишащую большими желтыми червями. Переделкино, 2001-2005.